В глазах Рене мелькнуло выражение страха, и полный, беспокойной мольбы жест показал, что она с трепетом считает оставшиеся минуты. «Сегодняшний день показался мне и слишком коротким, и слишком длинным», — сказал Рене. «Слишком длинным, потому что ты оставляешь меня так надолго одну, слишком коротким, потому что, как ты мне сказал, нам, может быть, не придется увидеться много дней». «Да-да», — с нетерпением ответил Марсель, стараясь предотвратить какое-нибудь легкомысленное слово, которое могло бы выдать Анрио больше, чем было нужно. «Крайне печально, что ты не можешь указать мне ни цель, ни продолжительность поездки, которую ты предпринимаешь», — настойчиво продолжал Рене. «Знаешь ли, я могла бы начать ревновать». «Что ты за сумасшедший?» — ответил Марсель и взял ее за руку, чтобы приласкать и, может быть, заставить замолчать в присутствии Анрио. Но Рене оживленно воскликнула. «Да что ему нужно от тебя? К чему генералу Мале требовать тебя ночью, когда ты и без того провел с ним целый день? Молчи, молчи, умоляю тебя, молчи!» — поспешно шепнул ей Марсель, энергично сжав ее руку. Анрио услыхал последнюю фразу. «Вы знаете генерала Мале?» — спросил он Марселя. «Да, немножко», — ответил тот, видимо, недовольный вопросом. «Я тоже знаю его», — продолжал Анрио без всякой аффектации. «Я даже был у него сегодня в лечебнице, где он содержится под арестом». «Вы?» «Впрочем...» — вдруг понизив голос до шепота, — сказал Марсель. «Генерал под большим секретом рассказал мне о некоем офицере из комендантского управления, с которым он находился в тайных сношениях. Может быть, это вы?» «Должно быть, я», — спокойно ответил Анрио. «Значит, вы из наших?» «И да, и нет», — уклончиво ответил полковник. Подобный ответ не мог удовлетворить Марселя. Он не знал, кто именно из видных военных участвовал в заговоре Мале, так как все члены заговора были неизвестны друг другу, кроме 5-6 человек, собравшихся сегодня у генерала. Мале уверял их, будто он располагает громадными средствами и опирается на очень большое количество соучастников, рассеянных во всех слоях общества, но главным образом в армии. Марсель не сомневался, что офицер, имевший с Мале совещание в такой день, как сегодня, должен быть участником заговора. Осторожное поведение и сдержанная речь Анрио еще более увеличивали это подозрение. Поэтому он решился во что бы то ни стало узнать, чего ему держаться. Вытащив из кармана обрывок письма, разорванного Каманьо и предназначенного служить заговорщикам знаком, по которому они могли бы узнать друг друга, он подал его Анрио и сказал: «Вам знакомо это?» Анрио спокойно посмотрел на клочок бумаги и сперва отнесся к этому знаку без всякого волнения и удивления. Но вдруг он вскрикнул: «Постойте-ка, может быть, этот кусок, оторванный от какого-то письма, подойдет?» И, не закончив начатую фразу, он, в свою очередь, вытащил письмо Каманью, найденное у Мале, и сказал, протягивая его удивленному Марселю: «Мне кажется, что находящийся у вас клочок подойдет к этому письму. Поглядите-ка». «В самом деле», — пробормотал Марсель, — «но откуда у вас это?» «Я нашел бумажонку на полу коридора у генерала Мале. Я был уверен, что она не представляет собой никакой важности, но все-таки продержал ее у себя весь день, чтобы она не попалась на глаза тем, кому ничего не следует знать. Ведь на другой стороне что-то написано».